знаю, как чужие люди. Ничего уже не изменить. Ты скажи, ну как теперь смогу я тебя простить? Как же ты смогла, как ты сумела за секунду все перечеркнуть? Ты скажи, ну как теперь мы сможем любовь вернуть? Что же ты наделала, что же ты наделала? Кончено все, виновата сама. Снежные метели теплым чаем мне не отогреть. Но и то, что было между нами, нельзя стереть. Мы с тобою не чужие люди. Ну когда же ты уже поймешь? И я буду ждать и буду верить, что ты все, виновата сама.